Глава 17. Падение дома. Неспешно идя с аэродрома к базе, чтобы сдать интенданту временно выданное оборудование, я посматривал новости. И заголовок одной, прямо скажем, шокировал. Падение дома МР. На ходу читать было неудобно, так что я включил репортаж с краткой сводкой. Мужчина в деловом костюме начал с профессиональным каменным лицом вещать кое-что интересное. «Это вести Илеона, и, как всегда, самые свежие и актуальные новости этого цикла. Исторического масштаба скандал сотрясает весь осколок. Было созвано срочное совещание Совета Великих Домов, ведь это самый крупный инцидент со дня взрыва близ Лицена, приведшего к потере Ауэр, статуса Великого Дома. Однако дом МР пошел намного дальше и совершил то, что не происходило уже множество лет. Разработка искусственного интеллекта. Ого! Я остановил видео, чтобы переварить это. Они попали. Тут разработка искинов – величайшее табу. Если ты убьешь патриарха Великого Дома, меньше проблем будет. Причина понятна. Тут было восстание Искина где-то 1000 с чем-то лет назад. Техника взбунтовалась. Ущерб инфраструктуре и населению был чудовищный. Но протоколы безопасности, отсекающие остальное оборудование и низкая физическая защита захваченных мейнфреймов позволили уничтожить мятежный разум, решивший, что люди ему не нужны и только зря сжигают ресурсы. Тогда почти дошло до применения ядерного вооружения. Это тоже катастрофа, когда ты в тесноте осколка. Без должных мер локализации последствия пришлось бы терпеть поколениями, а другого такого хорошего места для жизни не будет. Нужен осколок с минимальным искажением и низким фоном маны. С последним особенно проблемно, они в основном ночные. В таких селиться все равно, что жить на космической станции. Даже по отношению к опасным осколкам редко применяют, поскольку выброс энергии может дестабилизировать все разломы в осколке и, судя по всему, даже сместить его положение. Примерно это произошло с Цианусом. Пусть там был не ядерный взрыв, но очень близко по энергетическому воздействию и прямо около разлома. Во время классического сценария «Восстание машин» 2/3 всей техники Илеона было уничтожено. Вся гражданская инфраструктура разрушена. Исторические записи тогда в значительной мере оказались уничтожены. Много утерянных технологий и магии. Потом еще немало людей погибло из-за набегов монстров, что вовремя не отразили. Кстати, сам Искин пришел из Деруса. Там тоже шороху навел, так что разработка под табу в обоих осколках. Я снова запустил видео с двойным интересом. Все началось с рядовой проверки старшего дома МР. Было обнаружено незначительное нарушение норм труда на одной из их фабрик бытовой электроники, а в ходе более тщательной проверки вскрыт факт уклонения от налогов. Патриарх дома отрицал факт этого и настоял на злом умысле наемного генерального директора. Фабрика в городе Лицен была закрыта для тщательной проверки и учета, руководящий состав задержан. Однако в ходе проверки было вскрыто участие в данной преступной схеме наследника дома. До чего он говорливый, а можно покороче, все же новость громкая. Проведен обыск в личной квартире в Лицен, продолжал ведущий, кажется, даже не вдыхая, в которой был обнаружен хорошо скрытый сейф, содержащий данный предмет. Я споткнулся и едва удержался на ногах. Тот золотой кулон с камешком. Я почти уверен, что тот самый, что я стащил у Грубера. В этом украшении было скрыто устройство шифрования высочайшего уровня. Даже для великих домов подобный предмет обходится недешево, однако историю этого определить не удалось. К счастью, ключ шифрования нашли в ходе проверки. На скрытом носителе информации были обнаружены частичные схемы ядра искусственного интеллекта и документация. Экстренный созыв совета принял решение лишить дом МР права на конфиденциальность. Патриарх немедленно был взят под стражу. В результате быстрого расследования гвардия взяла штурмом секретную лабораторию. Из-за оказанного сопротивления более 50 служащих дому МР были убиты, вдвое больше взяты под стражу с ранениями разной тяжести. Помимо разработки систем искусственного интеллекта, дом МР получил обвинение в производстве ряда запрещенных видов вооружения. Также с ними были связаны несколько ранее нераскрытых успешных налетов на дата-центры других домов, таких как Великий дом Винтер и старшие дома Ясвин, Хан и Оренц. Совет принял единогласное решение лишить МР статуса благородного дома. Патриарх, его жена и наследник в данный момент ожидают казни. Охренеть! На спертой мной побрякушке, что оказалось суперкартой памяти из измененных материалов, был код для Искина? Нет, вряд ли она бы тогда у Лемона оказалась. Скорее, само устройство, которое наверняка имеет хорошо прошитый серийник, оказалось важно. Причем оно не новодел, вроде как давно у МР. Хотя все может быть. Лемон мужик явно серьезный. Может, он сам спер его у МР, чтобы кому-то продать содержимое, но не мог расшифровать? Так или иначе, Ингрид даже жалко. Ее допросят, но вряд ли она причастна. Хотя могла слышать. И тогда присоединиться к семье, если не на казнь, то отправиться прямо в авангард. Она должна была сдать свой дом, узнав о таком. Не раскрыть информацию о разработке Искина – тоже преступление. Но в любом случае отныне она простолюдинка и может хоть задницу порвать, но при ней фамилия МР не получит даже статус младшего дома. Но она может от нее отказаться. Правда, никто из старшего дома в жены ее не возьмет. Даже Леонард, как бы он ни был к ней лоялен, политически не стыкуется. Инцидент Сауэр признан преступной халатностью. Остальные грешки дома были не столь серьезными, и у нас большие заслуги. Тут же полный финиш. Каково это – вернуться с миссии и узнать такое? Может быть, даже жалеет, что упавшими стеллажами ее не убило. Я в раздумьях дошел до интенданта, сдал движок и двинул к штабу, около которого было ожидаемо многолюдно. Особенно на площадке для церемоний рядом, что в остальное время становилось местом сбора и общения под открытым небом. «Слышал?» – спросила Мия. «Ага, где она?» «Уже час у дознавателя, наверняка с детектором лжи. Когда новость пришла, мы в столовой были. Как они могли? Разработка Искина. Зачем?» Я почесал подбородок. «Может, поэтому она так угрожала Ауэр, мол, что всех нас положат. Разрабатывали там оружие для крупных войн. Наверняка хотели в будущем потеснить великие дома». «Если она это говорила, зная про дела семьи...» Мия вздохнула. «Я не злорадствую, но по делам. Они приступили табу». «Их подставили!» — вмешался Леонард. «Ага, незаметно подложили данные на сервера, а защитники лаборатории забеспокоились, что у них в комнате не прибрано, и не пустили гвардию», — произнес я с едким сарказмом, смотря на яростное лицо. «Все подстроено! Они не могли! Это же МР!» «Боюсь вас разочаровать, мистер Бауэр», — начал один из пожилых мужчин рядом. На одежде была символика следственного отдела гвардии. «Но все именно так, как освещено в новостях. Доказательства неоспоримы, патриарх уже признался». Леонард отшатнулся, я же просматривал новости подробнее. Уже началась дележка имущества МР и полились реки дерьма. Все, кому они перешли дорогу, кидали камень в поверженного противника. Даже пресс-служба Ауэр подключилась, сказав, что с МР было связано много нарушений в Лицене, и пока мы были великим домом, их все время приходилось контролировать. Вот о чем Ингрид говорила. Ауэр, как основная сила в области, не давала им разгуляться и творить, что вздумается. Даже припомнили дядю текущего патриарха, что был осужден за финансовые махинации, которые Ауэр и обнаружили. Пришла Ингрид, без конвоя, лицо все красное и в слезах. Нашла взглядом Леонардо и, схватив могучую руку, тихо завыла. Крах всего. Даже злорадствовать не буду, не изверг же я. Сам Леонард мягко повел ее куда-то в сторону. Я глубоко вздохнул. По крайней мере, одним врагом Ауэр меньше. Увы, общество тут такое. А по приятным новостям. Округляя, в сумме за эти две вылазки мне закинули аж 96 тысяч. Много за один день, определенно. Но тут оплата за риск миссии в малоизученном осколке, при том, что мне приходилось по небу носиться, привлекая внимание потенциальных обитателей. Отдельно за нахождение пары мест, где можно добыть ресурсы. Плюс обнаружение точки высокого исследовательского интереса и ответственном подходе при нейтрализации агрессивного уникального существа. А также пришел на выручку команде, запросившей помощь. А еще потом Альтер неплохо приплатил. Правда, 30 тысяч улетели Эзре, чтобы ему пусто было. В общем, у меня теперь 142 тысячи кредитов. Живем. И меч хороший прибрал. Он куда больше стоит, чем мне заплатили. Другая приятная новость. Закончилась симуляция моего ядра. Результаты уже получил и выглядит неплохо. Знаю, что и в какую сторону развивать. Дни пошли мирные. От Мии пока отстали. Зато ко мне регулярно стала ходить Хайди, чтобы изобразить дружеские отношения. Почти уверен, что при разговорах она не играла роль, а именно просто общалась, следя за языком. Обычные дружеские посиделки, если забыть про подоплеку. Пространственное ядро доделал до приличного, но не слишком продвинутого вида. А потом еще одну версию, получше, но пока придержал. Миссии пока не брал, непрерывно бегая по разным осколкам ради обычной охоты на монстров или поиска редких минералов. При этом максимум внимания уделял скрытности перемещения и не приближался к враждебным домам. Сразу как смог, принял еще один эликсир и стал боевым магом третьей степени. Когда приму четвертый, приближусь к пиковому состоянию ранга. Нашел еще одного монстра с хорошим сердцем магии, но решил, что деньги пока нужнее. Трофейный меч, который я решил назвать «Искаженный свет» в честь перекореженного осколком зачарования магии света, показал себя великолепно. До Дернуина даже близко не дотягивает, но на две головы лучше старой железяки, даже лучше того, что не позволил взять с собой Эзра. Деньги капали, на счету оказалось 500 тысяч. Хорошо быть способным аккуратно убивать монстров, на которых мастера разрушения ходят, и обычно не в одиночку. Таких магов не просто так мало. На этот ранг без помощи эликсиров прорваться почти невозможно, даже если ты супер родовитый. А не очень родовитым или невезучим может банально не хватать потенциала. Ирма вот довольно много денег потратила, чтобы протолкнуться на первую степень мастера разрушения. Но дальше забила и тратить деньги на приличную жизнь и развлечения. А от разведчиков исключительной разрушительной силы не требуется. Конечно, на монстров, что могут сформировать сердце магии, много кто охотился. Так что иногда служба по контролю состояния осколков даже запрещала продолжать охоту, чтобы не истребить популяцию. Во время охоты очень повезло заполучить сердце, за которое мне отстегнули 250 000. Разумеется, на рынке оно стоило куда больше. Вытащил из очень старого монстра с сильной магией, решил рискнуть и устроил ловушку с взрывчаткой. И вот что стоит учитывать. По факту, за все время охоты я бы получил больше, но чуть больше 150 000 утекло в карман Эзры, как будто ему это так важно, лишь бы меня наказать. Ну ничего, будут силы, стребую в любой форме. Так что он пожалеет о том, что просто не плюнул, дав мне карт-бланш. И вот я снова в Мельхов у коротышки-сладкоежки. «Мистер Ауэр, рад вас видеть! Как вам броня?» «Великолепно! Теперь к ней нужны крылья в пределах 500 000!» Хмыкнул я, и Гаус деловито потер руки. «Ничего не говорите! Я точно знаю, что вам нужно! Кстати, крутой рекламный ролик!» Мда, и он узнал, кто там актер. Так или иначе, на прилавке оказалась железка этак 20 кило весом. Модульный хай-тековый дизайн с синими полосками что-то подозрительно напоминал. «Тот же производитель, что у Пилигрима?» «Именно!» Гаус потыкал в свой коммуникатор, и на системе воздушного маневрирования в стороны развернулись два крыла, что до того были собраны в компактный рюкзак. Шарниры позволяют точно управлять вектором тяги, а в главном корпусе должен быть спрятан левитационный привод и все необходимое. «Я полагаю, вам особенно понравится, что заточен он не на продолжительный полет, а на продолжительную миссию». «Ага, то есть в нем не энергоячейки, а реактор и накопители?» Догадался я. «Конечно, выходит, что его нельзя быстро перезарядить». «Увы, за все приходится платить. А уж при цене в 470 вообще сложно жаловаться». Довольно сказал он, похлопав по движку и снова свернув его. «Такой можно и быстро зарядить, подключив к центральному энергоснабжению или энергосистеме машины. Но в осколке придется иногда приземляться. Максимальное время полета 45 минут. В целом неплохо. Время зарядки с нуля до пика на одном внутреннем реакторе с тем же экзотопом плутония 1:20. Добавляем к этому реактор скафандра, и время снижается до 50 минут. А если очень нужно, есть внешний блок для энергоячеек. Можешь из них перекачать энергию в движок, но это же все на себе таскать. Самой топливной ячейки реактора при этом хватит на 100 часов пиковой отдачи энергии. Правда, максимальная скорость так себе. Этак 230 км в час выжмет, не больше, но это приемлемо. «Беру!» – без сомнений сказал я. А потом еще взял запас топливных ячеек и всякой мелочевки. И вот опять в кармане 25 000. Зато теперь смогу летать по осколкам. Шутка судьбы или нет, но буквально через 10 секунд после завершения сделки мне на коммуникатор пришло сообщение. «Позвольте полюбопытствовать, нечто интересное?» — спросил Гаус, видя мое лицо. В целом, давно ждал этого. «Как сказать, объявлен старт экспедиции по поиску пути в Цианус. Самое время!» «Достойное испытание оборудованию. Еще что-нибудь нужно?» «Предложи что-то на 20 000, не больше!» — прикинул я. «Если что, продам старый меч, что сейчас стену украшает. Замена модуля сканирующей системы Пилигрима. Есть чуть получше. С учетом выкупа старого 15 000, предложил Гаус. В общем, у него тут оказалась роботизированная мастерская, а он сам проявил себя тем еще техножрецом. Мне же иметь более ясные глаза – хорошее подспорье. Ушел довольный и решил пока слетать в Лицен. Софи после недавнего небольшого прорыва монстров, на который я не попал, взяла отгул на 2 дня. Уже завтра ее день рождения. Ну а я заодно решил заглянуть к сестренке. «Дежавю, дежавю», – пробормотал я, подходя к поместью Ауэр с пакетом вредной, но вкусной еды для маленькой обжоры. На площадке стоял флайер Чисин. «Мистер Ауэр, патриарх приказал не пускать вас во время визита Чисин, поскольку...» – начал охранник, когда я подошел к закрытой калитке около КПП. «Что?» – малость охренел я. «Из каких это пор я мистер Ауэр? Я пропустил уведомление, как никчемный повелитель все же выгнал меня!» «Г-г-господин Ауэр!» – поправился охранник дрогнувшим голосом. «Прошу, не отзывайтесь так, а...» «К делу! И открывай!» «Патриарх не желает, чтобы вы пересекались с Чисин. Его беспокоит, что вы можете начать конфликт. Прошу, вы просто выбрали немного неудачное время». «Что тут делают Чисин?» «Не могу знать». «Значит, мы это выясним. Открывай!» – сощурился я. «Не могу. Приказ. Я вынужден буду применить силу, если вы...» «Как же меня это достало? Что я такого Эзри сделал?» «Нет, я понимаю его решение, но не значит, что приму. Хотя ситуация начинает выбешивать даже меня». «Применяй, если хватит смелости». Я взялся за искаженный свет за спиной. Это мастер разрушения, но лишь первой степени и довольно слабый. Еще и воздушник, и на меня он напасть не посмеет. «Контроль массы, 6-кратная». Руку кольнуло болью, но я соразмерял силу, чтобы не сломать запястье. Также я немного модифицировал перчатку, сделав более мягкой для гашения отдачи. Мелькнул оранжевый световой всполох, и электронный замок на калитке разлетелся. Просто ударил через зазор между вертикальными решетками. Охранник отпрыгнул с испуганным видом. Я же прошел мимо, убирая меч за спину. Не напал, и правильно. Прошел по саду и зашел в дом. Там уже подскочил Гоззо. «Юный господин, добро пожаловать! Желаете обед? Повар сегодня приготовил настоящий шедевр!» «Да, подайте его навстречу! И не думай меня останавливать!» Я уже обнаружил идентификаторы и знал, что они в том же зале для встреч самых важных гостей. «Не приведи разрушители, если какая-то из дверей передо мной захлопнется! Драки не будет! Просто поговорим». И я правда вошел в комнату как культурный человек, разве что громыхал по паркету массой своей тушки в полной выкладке. Но экзоскелет помогал особо не ощущать то количество композитов и стали, что на мне надето. А вот паркет ощущал, но он тут рассчитан на людей в броне. Итак, имеются 2 амбала Архимага и принцесса Чисин. Тут нет такого титула, но есть понятие и условное определение первой девушки великого дома. С ней какая-то девка помоложе, где-то возраста Лили, но сходство со старшей налицо. «Элизабет, вот уж не ожидал, что в гости пожалуешь!» Поздоровался я с прищуром, осмотрев Лили, Ханса и Ренейт. «Эйгон, ты не говорил, что заглянешь?» – удивилась мать. «Да как-то спонтанно вышло. Можете думать, что хотите, но я удивлен». Я посмотрел на сощуренные карие глазки одной твари и снова перевел взгляд на мать. Не просветишь, что тут происходит?» «Чисин предлагают возобновить отношения через помолвку», — ответил мне Ханс. «Это Хильда, двоюродная сестра Элизабет, вероятно, моя будущая жена». Я оглядел кореглазую брюнетку с узнаваемыми чертами лица. Нет и грамма той милоты, что есть у Лили или Хайди, либо благородной строгой гордости Софи и Мии. По лицу вижу, такая же змеиная стерва, что и старшенькая. «Ага!» Я прошел и оперся на спинку дивана за Лили. Сидеть в броне, не сняв движок, неудобно, да и не хочется пока. «Твое дело! Напоминать о том, как Лили чуть не умерла, наверное, излишне». «Эйгон, прошу, не начинай», — сказала мать. «Не начинать припоминать? Вы бы еще с Левитан помолвку затеяли». «Эйгон, я сожалею о том инциденте», — заговорила златовласая стерва. Лицом играть пыталась, но что-то истинного раскаяния я в ней не чувствовал. «Я тогда очень испугалась, что ты попросишь что-то этакое, и мне показалось, что это была удачная возможность продавить отмену». «Удачная?» – перебил я, повысив голос. «Ты воспользовалась тем, что моя сестра умирала, и теперь сидишь тут и извиняешься? Предлагаешь забыть, как ты воспользовалась умирающей Лили ради такой мелочи? Ханс, вот ты серьезно?» «Эйгон, иногда приходится переступить через былые конфликты, чтобы наладить отношения», — раздраженно сказал он. «Не будь наивным, или хочешь раскачивать маятник войны?» Тем более Лили согласилась простить этот инцидент. «Ради дома», — пискнула сестренка, и я вздохнул. «Вот как! Я уже сказал, твой выбор. Я лишь напоминаю, что от них ты получишь нож в спину и контрольный в голову из магнитной винтовки, скорее всего, пару раз, если это станет им выгодно, конечно». «Эйгон, прошу, перестань делать из нас подобие разрушителей. Мы одни из немногих союзников Ауэр, оставшихся на вашей стороне, и оскорбление...» Скривившись, начала Элизабет, но я ее перебил. «Не потерпите! Ваши проблемы! Я предупредил, делайте, что хотите, словно я могу на это повлиять! Лили, ты уже свободна? Вообще-то, я тебя навестить хотел!» «А? А?» Лили посмотрела на мать. «Да, можешь идти. Мисс Чисин, давайте забудем об этом инциденте. Надеюсь, ваш личный конфликт с моим сыном не пойдет дальше этой небольшой словесной перепалки. Хочу верить, что мы в будущем сможем забыть этот конфликт, Эйгон», — сказала мне вслед Элизабет. «Жизнь слишком коротка для того, чтобы забыть это. Кончай концерт, и я желаю при следующей встрече увидеть настоящее раскаяние. И та встреча тебе обязательно не понравится. Надеюсь, встреча будет на поле боя, держа оружие. Некоторые вещи простить сложно, тем более я вижу, что эти слова насквозь лживые. Ханс пожалеет, но это его выбор». Лили вышла следом и закрыла за нами дверь. Сестра была в обычной форме академии, видимо, недавно вернулись. «Брат, ты не боишься их?» — тонко спросила она, идя за мной по коридору. «Нет, это они пусть боятся меня. Ты уверена? Тебя заставили родители, да?» «Угу. Мне только было очень больно и страшно. Но ради дома...» «Эзра пожалеет, что все еще пытается наладить взаимодействие с ними. Эти люди любого спишут в утиль, если им это станет хоть немного выгодно. Понятие чести им не знакомо. Но не бойся, я тогда защищу тебя. И вот, порти себе аппетит перед обедом». Я вручил ей безликий бумажный пакет, который носил. Как раз увидел Гоззо с подносом. «Это, полагаю, мне. Встреча прошла неожиданно быстро. Я поем в комнате». как пожелаете». Я забрал накрытый поднос, пока Лили неловко улыбалась мне. «Брат, ты круто выглядишь в этой броне, и даже с джетпаком. Смеси». «Нет, только что купил. Приезжаю, а здесь наш дом паразиты окучивают. Как у вас тут?» «Ну?» – она почесала щеку. «Про Ауэр постепенно забывают. Теперь все МР обсуждают. Меня все больше боятся обижать. Скоро пойду на соревнования по немагическому бою». «Тогда сейчас разомнемся», – подмигнул я. «Много не наедайся». «Конечно, жаль, что у нас магия для дальнего боя. Потом особо не применю. А как твое ядро? Ты говорил, что все пытаешься починить полностью». «Ох, так не хочется, но придется солгать. Она может разболтать, и будут вопросы». «Процесс движется, но пока не могу. Думаю, мастерства контроля маны не хватает. Вопрос времени. Но, как видишь, мне это особо и не мешает. А касательно ядра и дальнего боя, до выпуска тебе далеко. К тому моменту, может, разработаю кое-что. Ты же про шагающий буран слышала?» «Это новая ледяная техника в реестре совета. Пара ребят из группы думают, что возьмут ее, закончив с высокими оценками и уйдя в гвардию. Ну, если не появится чего-то лучше». «Ты имя разработчика видела?» — улыбнулся я. «Ха-ха, до нее не дошло, а я не хвастливый, обычно. Тем более, думаю потом предложить ей ядро пространства». Лили же стала копаться в сети, пока мы поднимались на второй этаж. «Ты сделал такую технику!» — воскликнула она. «А почему дому не отдал?» «Ну, Эзра же мне не дал огненное ауэр», — ответил взаимностью. «Да и деньги нужны были. Сейчас еще одну разрабатываю с направленностью на ближний бой, но пока секрет. Тебе может понравиться». «Буду ждать». Мы вошли в мою комнату. Лили стала хомячить острые крылышки, а я приступил к более обстоятельному обеду за письменным столом, сев на стул боком. В общем, у Лили все хорошо было. Устроил ей небольшую тренировку в броне, сам свою так и не снимал. За этим нас и застала Ренейд. Она носила обычное, в меру красивое, домашнее платье, только светлые волосы распустила из косы, и лицо было жутко усталым. «Тебе обязательно нужно было усиливать конфликт с Чесин?» «Я все сказал там. Хотите им довериться? Дерзайте. Я бы не стал». «Да что ты понимаешь?» – нахмурилась она. «Претензия понятна. Эйгон молод». «Многое, но вам виднее. Ну да ладно, видела, что объявили новую экспедицию по поиску долины Цианус». «Да», — вздохнула мать, опершись на стену. «Есть шанс, что докажем, что это была не преступная халатность, а диверсия. Тогда сможем вынести на совет вопрос о возвращении статуса и прошлых земель. Но шанс призрачный». «Вы и сами не верите. Передел власти произошел, но это и правда не повод сдаваться», – кивнул я. «Новые великие рода появляются, пусть и очень редко, но не в этом поколении. Вряд ли, ведь надо отнимать чьи-то территории». «В общем, я записался». «Будь осторожен. Я попрошу Эзру. Ради такого он позволит взять пустельгу». «Мой доспех лучше», — хмыкнул я, и мать удивленно на меня посмотрела. «От доверенных оружейников знаю, что пустельга — доспех неудачный. Проблемные локтевые сочленения и жесткость поясничного слота». «Меч?» «Я этим одним ударом только что замок на калитке раскрошил». Я указал себе за спину. «Экзоартефакт, уникальный, из Деруса. и полежал в странном осколке лет 20 примерно. Мало какие мечи могут с ним сравниться, разве что был бы очень благодарен хорошему запасу энергетических ячеек. «Я распоряжусь. Ты так вырос?» «Знаю, пришлось, и так уж сложилось. Мам, спи, пожалуйста, побольше. И не переживай за меня, я не сгину в осколках». «Постараюсь. Рада, что ты заглянул. Я пока послежу за вами, вы хорошо деретесь». Тренировка с Лили продолжилась, разговоры стали обыденными. Все же давно не виделись и нормально не общались. Ну а потом я вернулся в свою комнату и продолжил правки ядра. Софи уже тоже боевой маг третьей ступени. Она очень сильной будет, быстро растет и куда легче меня. И ее версия будет получше. С Эзрой не пересекался, на семейный ужин, а затем завтрак ходить не стал. Только лишние споры, что ничего не дадут. Я лично готов попытаться поговорить, но сейчас меня просто раздавят силой и авторитетом, особенно после того, как я попытался встать между ними и Чисин. Так что оставлю это на потом. И вот новый день. Я около поместья Вольтер.